Гилберт Кит Честертон. Молот Божий. Небольшая деревушка Богунский маяк расположилась на таком крутом холме, что высокий церковный шпиль торчал, как верхушка скалы. Рядом с церковью расположилась кузница, обычно пышущая огнем. Вокруг нее свалка всевозможных инструментов и обрезков железа, а напротив — единственный на всю деревню трактир «Синий Боров». На этом-то перекрестке в свинцово-серебряный рассветный час встретились два брата. Один только что поднялся с постели, а другой еще не ложился. Преподобный и досточтимый Уилфрид Богун был человек набожный и шел предаться молитве и созерцанию. Его старшему брату, достопочтенному полковнику Норману Богуну, было не до набожности. Он сидел в смокинге на лавочке возле Синего Борова и выпивал не то напоследок, не то для начала, это уж как на чей философский взгляд. Сам полковник в такие тонкости не вдавался. Богуны были настоящие, древние аристократы крови, и предки их и вправду воевали в Палестине. Только не нужно думать, что рыцарями рождаются. Рыцарство – удел бедняков. Знать и благородные заветы нипочем. Их дело – мода. Богуны были элегантными бандитами при королеве Анне и жеманными вертопрахами при королеве Виктории. Словом, они, по примеру других знатных родов, за последние два столетия стали порослью пропойц и щеголеватых ублюдков. А был такой шепоток, что и вовсе посвихнулись. И то сказать, полковник был сластолюбив не по-людски, а скорее по-волчьи. Он без устали рыскал по ночам, одержимый какой-то гнусной бессонницей. У этого крупного, породистого, пожилого животного были светло-желтые волосы, нетронутые сединой. Его бы назвать белокурым, с львиной осанкой, только синие глаза его запали так глубоко, что стали черными щелками. К тому же они были чересчур близко посажены. Его висячие желтые усы были очерчены косыми складками от ноздрей к подбородку. Ухмылка словно врезана в лицо. Поверх смокинга он натянул светлое, халатообразное пальто, а странную широкополую шляпу ярко-зеленого цвета и какого-то восточного вида сбил на затылок. Он любил красоваться в нелепых нарядах, тем более, что они всегда ему шли. Брат его, как и он желтоволосый, хранивший аристократическую осанку, был в своем черном облачении, застегнут наглухо и свежевыбрит. В его тонком лице сквозила нервозность. Он словно бы только и жил, что своей религией. Но говорили о нем, особенно сектант-кузнец, что не Бог ему нужен, а старинная архитектура. Потому-то он, мол, и бродит по церкви призраком, что церковь ему все равно, что брату вино и женщины. Та же заразная прелесть, только что изысканная, а в общем одно и то же. Мало ли что говорили, но набожность его все-таки была неподдельная. Надо думать, что людям попросту невдомек была его тяга к уединению и молитве. Странно было вечно видеть его на коленях. И не то перед алтарем, а где-нибудь на хорах, галереях или вовсе на колокольне. Он как раз и шел в храм задним двором кузницы, но остановился и нахмурился, увидев, куда из-под лобья поглядывает брат. Не на церковь, конечно, это и думать было нечего. Стало быть, на кузницу. И хотя кузнец-пресвитерианин со своей сектантской религией был не из его паствы, все же Уилфрид Богун слышал про его красавицу-жену много разных историй и не мог пройти мимо. Он посмотрел, нет ли кого за сараем, а полковник встал и рассмеялся. «Доброе утро, Уилфрид», — сказал он. «Народ мой спит, а я, видишь, на ногах, как и подобает помещику. Вот кузнеца хочу навестить». Уилфрид опустил взгляд и сказал: «Кузнеца нет, он ушел в Гринфорд». «Знаю», — беззвучно хохотнул полковник. «Визит ко времени». «Норман», — — сказал священник, упершись взглядом в дорожный гравий. «А ты грома небесного не боишься?» «Грома?» — переспросил тот. «Ты что, у нас теперь погоду предсказываешь?» «Да нет», — сказал Уилфрид, не поднимая глаз. «Не погоду, а как бы тебя громом не поразило». «Ах, прошу прощения», — сказал полковник. «Я и забыл. Ты ведь у нас сказочник». «А ты у нас, конечно, богохульник», — отрезал задетый за живое священнослужитель. «Что ж, Бога не боишься, так хотя бы человека остерегись». Старший брат вежливо поднял брови. «Какого, то есть, человека?» — спросил он. «На 40 миль в округе», — жестко сказал священник. «Некому тягаться силой с кузнецом Барнсом. Я знаю, что ты не из трусливых и за себя постоять можешь. Только смотри, плохо тебе придется». Это были отнюдь не пустые слова, и складки у рта полковника обозначились резче. Его вечная ухмылка стала угрюмой. Однако он тут же снова обрел свою свирепую веселость и рассмеялся, оскалив из-под желтых усов крепкие пёсьи клыки. «Ты прав, любезный Уилфрид», — беспечно сказал он. «Так порадуйся же, что последний мужчина в нашем роду надел кое-какой ратный доспех». Он снял свою нелепую шляпу, и ее круглое тулье оказалось легким стальным шлемом в зеленой обшивке. Китайским, не то японским. Уилфрид узнал фамильный трофей со стены гостиной. «Какая подвернулась», — небрежно пояснил брат. «У меня со шляпами так же, как и с женщинами». «Сейчас кузнец в Гринфорде», — тихо сказал Уилфрид. «Но вернуться может в любую минуту». Он побрел в церковь, склонив голову и крестясь, словно отгоняя нечистого духа. «Скорей бы забыть об этой мерзости в прохладном сумраке, под готическими сводами». Но в то утро все шло не по-обычному. Всюду что-нибудь подстерегало. В такой час церковь всегда была пуста, а тут вдруг кто-то в глубине вскочил с колен и заспешил из полутьмы на залитую светом паперть. Священник едва поверил глазам. Этот ранний богомолец был деревенский идиот, племянник кузнеца, и ему явно нечего было делать в церкви, как и вообще на белом свете. Жил он без имени, с прозвищем Джо Дурачок. Это был дюжий малый, сутулый и чернявый, лицо словно вылепленное из теста, рот вечно разинут. Он прошагал мимо священника, и по его дурацкой физиономии никак нельзя было понять, что он делал, о чем думал в церкви. В жизни его никто здесь не видел. Что у него могли быть за молитвы? Даже представить себе трудно. Уилфрид Богун стоял неподвижно и глядел, как идиот вышел на солнце, потом, как его беспутный брат приветствовал дурачка с издевательским дружелюбием, наконец, как полковник принялся швырять медики в разинутый рот Джо и, кажется, в самом деле примерялся попасть. От этой яркой, уродливой картины земной глупости и грубости он обратился к молитве об очищении своей души и обновлении помыслов. Он углубился в галерею и прошел к любимому цветному витражу с белым ангелом, несущим лилии. Этот витраж всегда проливал покой в его душу. Здесь перед его глазами постепенно померкло одутловатое лицо слабоумного с разинутым по рыбьи ртом. Здесь он постепенно отвлекся от мыслей о нераскаянном брате, который метался, как зверь за решеткой, снедаемый скотской похотью. Там его через полчаса и нашел деревенский сапожник Гипс, наспех посланный за ним. Он быстро поднялся с колен. Он знал, что Гипс не явился бы ни с того ни с сего. Как во многих деревнях, здешний сапожник в Бога не верил и в церкви бывал не чаще дурачка Джо. Дурачок еще мог забрести невзначай, но появление сапожника сбило бы с толку любого богослова. «В чем дело?» — довольно строго спросил Уилфрид Богун и встревоженно потянулся за шляпой. Местный безбожник ответил на удивление уважительно, с какой-то даже смутной симпатией. «Уж не в защите, сэр», — сказал он хрипловатым полушепотом. «Но мы решили вас потревожить. Тут, в общем, довольно жуткое дело приключилось. Ваш, в общем, брат...» Уилфрид с хрустом стиснул руки. «Ну что он еще натворил?» — почти выкрикнул он. «Да как бы вам сказать, сэр», — кашлянув, сказал сапожник. «Он, в общем-то, ничего такого не сделал. И уж не сделает. В общем-то, он мертвый. Надо бы вам туда пойти, сэр». Уилфрид спустился следом за сапожником по короткой винтовой лестнице к боковому выходу на пригорок над улицей. Отсюда все было видно, как на ладони. Человек 5-6 стояли во дворе кузницы, почти все в черном, и среди них полицейский инспектор. Был там доктор, был пресвитер и патер из окрестной католической церкви, куда ходила жена кузнеца. Сама она, статная золотисто-рыжая женщина, заходилась от плача на лавочке, а патер ей что-то вполголоса быстро втолковывал. Посредине, возле груды молотков, простерся ничком труп в смокинге. Уилфрид с первого взгляда узнал все, вплоть до фамильных перстней на пальцах. Но вместо головы был кровавый сгусток, запекшийся черно-алой звездой. Уилфрид Богун, не мешкая, кинулся вниз по ступенькам. Доктор был их семейным врачом, но Уилфрид не ответил на его поклон. Он еле выговорил. «Брата убили! Что здесь было? Как ужасно! Как непонятно!» Все неловко молчали, и только сапожник высказался с обычной прямотой. «Ужасно это да, сэр. Только чего тут непонятного? Все понятно». «Что понятно?» — спросил Уилфрид, и лицо его побелело. «Куда уж яснее», — отвечал Гипс. «На 40 миль в округе только одному под силу этак пристукнуть человека». «А почему пристукнул? Опять же, ясно?» «Не будем судить раньше времени», — нервно перебил его высокий чернобородый доктор. «Впрочем, что касается удара, то мистер Гипс прав. Удар поразительный. Мистер Гипс говорит, что это только одному под силу. Я бы сказал, что это никому не под силу». Тщедушный священник вздрогнул от суеверного ужаса. «Не совсем понимаю», — сказал он. «Мистер Богун», — вполголоса сказал доктор, — «извините за такое сравнение, но череп попросту раскололся, как яичная скорлупа, и осколки врезались в тело и в землю, словно шрапнель. Это удар исполина». Он чуть помолчал, выразительно поглядел сквозь очки и добавил: «Хотя бы лишних подозрений быть не может. Обвинять в этом преступлении меня или вас, вообще любого заурядного человека, все равно, что думать, будто ребенок утащил мраморную колонну». «А я что говорю?» — поддакнул сапожник. «Я и говорю, что кто пристукнул, тот и пристукнул. А где кузнец Саймон Барнс?» «Но он же в Гринфорде», — выдавил священник. «И если не во Франции?» — буркнул сапожник. «Нет, он и не в Гринфорде, и не во Франции», — раздался нудный голосок, и коротышка Паттер подошел к ним. «Собственно говоря, вон он, идет сюда». На толстенького Паттера, на его невзрачную физиономию и темно-русые, дурно обстриженные волосы и так-то особенно глядеть было незачем. Но тут уж никто бы на него не поглядел, будь он хоть прекраснее Аполлона. Все как один повернулись и уставились на дорогу, которая велась через поле по склону, и по которой в самом деле вышагивал кузнец Саймон с молотом на плече. Был он широченный, ширококостный, темная борода клином, темный взгляд из-под лобья. Он неспешно беседовал с двумя своими спутниками. Веселым его вообще не видели, и сейчас он не был мрачнее обычного. «Господи!» вырвалось у неверующего сапожника. «И с тем же самым молотом!» «Нет!» — вдруг промолвил инспектор, рыжеусый человек смышленого вида. «Тот самый вон там, у церковной стены. Лежит, как лежал. Мы не трогали ни труп, ни молоток». Все обернулись к церкви, а низенький патер сделал несколько шагов